Глава 16. Шкала отношений. «Тсс!» — недовольно цыкнула девушка, когда мальчик ушел. «Какой неприятный ребенок! Система! А что это еще за пункты отношений? Ты их раньше не упоминала!» «Эта система может отслеживать отношения других персонажей к пользователю!» «Как полезно! Что же ты молчала, что у тебя такая крутая штука есть?» «Пользователь не спрашивал». Перед Викой вспыхнула новая табличка с небольшой аватаркой Шенли и шкалой рядом с ней. «Минус 10 000?» – возмутилась девушка. «Это что вообще за цифры такие? Что ему прежний Вэньхуа настолько ужасного сделал?» «Пользователю нужно самому это выяснить. А еще улучшить отношения с главным героем. Это и будут следующие задания». «А с остальными персонажами можешь отношения показать?» Перед Викой появился целый список из таких шкал с аватарками. Большинство были в минусе, но не таком сильном, как у главного героя. Всего-то пару сотен пунктов. На некоторых шкалах были обозначены эмоции, которые испытывал персонаж. Например, почти у всех учеников стояло уважение. Хотя их шкалы и были заполнены лишь чуть выше нуля. И только самые старшие ученики относились к ней лучше. А у Джоу Кана шкала была занята больше, чем наполовину, и называлась «Почитание». У Хэ Чуньтао шкала была заполнена так же сильно и называлась «Лучший друг». А у сестры Сливы остановилась в процентах на 20 и обозначении «Полезный коллега». А почему у Чан Вэн Яна стоит братская любовь, хотя он спокойно смотрел, как меня чуть не убили? «Система, у тебя неправильные данные». «У системы все в порядке с данными», — оскорбилась та. «Это пользователю следует узнать прошлое Лань Вэньхуа». «Еще одно задание? Отлично!» — обрадовалась Вика. «Сегодня схожу к главе ордена, пораспрашиваю. Хотя меня здорово напрягает, что 100% в его шкале называются одержимость. Кажется, он действительно сталкер какой-то». Единственная полностью заполненная шкала принадлежала Синченю, и девушка с нежностью погладила висящий на поясе клинок. «Синчень — лучший меч на свете», — объявила она. Тот не понял, за что его хвалят, но все равно обрадовался. Вика направилась на выход, но у самой двери притормозила, потому что фобия опять дала о себе знать. Девушка стиснула зубы, заставляя себя сделать шаг вперед. Синчень заметил ее состояние и сказал, что порубит на куски всех, кто попытается причинить ей вред. Как ни странно, это помогло, и, сжимая в руке меч, Вика смогла без проблем добраться до главного пика, где находился Вэньян. Шисюн неожиданному визиту чрезвычайно обрадовался и тут же приказал ученикам принести чай и сладости. «Нам надо поговорить». Вика специально выбрала эту фразу, чтобы заставить Вэньяна понервничать. И не прогадала. «Что случилось? Шиди что-то вспомнил?» «Вроде того», — уклончиво ответила девушка. «Мне нужно больше узнать о моем прошлом». «Я так понимаю, мы с тобой знакомы уже очень давно. Расскажи мне подробности». Шисюн жалобно на нее посмотрел, но в просьбе не отказал. Оказалось, что познакомились они еще до того, как вступили в Безмятежный Орден. Вэньян был из зажиточной семьи торговцев, но за несколько дней до его 13-летия в его доме случился пожар, и выжил только он. Многочисленным дальним родственникам сирота оказался не нужен, и вот так довольно избалованный ребенок оказался на улице. К такой жизни он оказался совершенно не приспособлен и едва не умер в первые же дни. Спас его Вэньхуа, в те времена еще Сяо Сюэ. Сам он был таким же сиротой, правда, своих родителей уже почти не помнил. И давно умел выживать в любых условиях. Родители Вэньяна готовили его к тому, чтобы стать заклинателем. Покупали ему дорогие пособия по совершенствованию и нанимали учителей, так что мальчик уже был на второй ступени очищения ци. В благодарность за спасение он научил Вэньхуа всему, что умел сам, и рассказал о том, что скоро Безмятежный Орден будет проводить набор адептов. Вдвоем им удалось добраться до подножия гор и взойти по лестнице 10 000 ступеней. Хоть они и попали на разные пики, все равно продолжали поддерживать отношения и были дружны, как настоящие братья. А через 2 года, когда младших адептов отправили на обычную миссию по сбору целебных трав в горах, на них внезапно напал демонический коршун. Большинство учеников смогли сбежать, но Вэньяну не повезло. Гигантская хищная птица нацелилась прямо на него, и если бы не Шиди, точно утащила бы его с собой. К сожалению, когда они убегали от коршуна, ненадежный склон начал рушиться, и их обоих, вместе со съехавшим вниз пластом земли и камней, протащило на несколько десятков метров. Вэньян смог зацепиться за торчащее из скалы кривое деревце, но втащить за собой Шиди не сумел, потому что они оба были сильно изранены. И все равно он почти час держал зависшего над пропастью друга, пока его руки окончательно не ослабели. Вэньхуа рухнул вниз, в протекавшую далеко внизу бурную горную реку. Вэньяна спасли только полдня спустя, когда ученики добрались до ордена и рассказали старшим о произошедшем. Тело Вэньхуа так и не нашли, но все считали его погибшим, пока он неожиданно не вернулся в орден полгода спустя. С тех пор Шиди словно подменили. Он больше не смеялся, даже не улыбался. Стал мрачным и неуживчивым, перессорившись со всеми вокруг. Он даже с Вэньяном пытался поругаться, но тот просто отказывался уходить, сколько бы на него ни кричали. Несколько лет спустя Вэньхуа смирился с присутствием Шисюна, но запретил ему хоть как-то вмешиваться в его дела. Ясно. Нейтрально произнесла Вика, поняв, что глава ордена ждет ее реакции на рассказ. Честно говоря, она понятия не имела, что тут еще можно сказать. «Шиди меня теперь ненавидит?» С несчастным видом спросил Вэньян. «Шиди вообще-то плевать. С тех пор уже больше 100 лет прошло. Сколько можно рассусоливать?» Подумала Вика, но вслух ответила другое. «Не ненавидит. Но это явно был неправильный выбор. Потому что шкала привязанности тут же подросла почти на 200 пунктов. Так что девушка попыталась исправить ситуацию. Вместе с памятью исчезли эмоции, так что я больше не переживаю по этому поводу. Предлагаю впредь придерживаться обычных отношений между братьями по ордену». Как можно более холодно, произнесла она. Но шкала ни на бал не просела. Опасаясь случайно набрать еще 100 очков симпатии, она быстро попрощалась и ушла, обещая себе впредь держаться от Шисюна подальше. Потому что если шкала достигнет максимума, одержимый ей Вэньян запросто может посадить младшего братика в какой-нибудь комфортабельный подвал исключительно ради его же безопасности. «Система, миссия выполнена?» «Слишком мало информации. Нужно добыть больше данных». «Знаешь, что-то мне подсказывает, что я не хочу знать, что именно случилось с Вэньхуа за те полгода, и кто помогал ему залечить травмы после падения с обрыва». Вика машинально потерла бок, покрытый шрамами. «У меня есть стойкое ощущение, что некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми. Тогда пользователь не получит баллы за этот квест». «Ну и ладно, душевное спокойствие мне дороже». Вика поспешила на пик снабжения, чтобы пообщаться с единственным тут нормальным человеком. Ну и заодно попросить у него всяких необходимых для приключенца вещей. А то это уже не порядок, что у нее инвентарь до сих пор пустой. Она уже составила целый список, а взамен собиралась поделиться новыми изобретениями, которые ей удалось вспомнить. Девушка для этого даже специальный блокнот завела и периодически записывала туда идеи, так что их уже довольно много скопилось. Начиная от ножниц и пилочки для ногтей и заканчивая умывальником вроде Майдадыра, который в этой эпохе можно было счесть чудом инженерной мысли. Но на самом деле Вике просто надоело из тазика умываться. Она даже пыталась придумать, как устроить тут водопровод с холодной и горячей водой. Но проект пока оставался в стадии разработки. Чинтао оказался в восторге от новинок, а потом, к удивлению Вики, дал ей небольшой сундучок, наполненный духовными камнями, которые тут были вместо крупных банкнот, потому что в золоте та же сумма получилась бы слишком тяжелой. Оказалось, что предприимчивый хомячок успел организовать производство товаров по ее предыдущим идеям и уже получил немалую прибыль, а ей отдавал ее долю как автору изобретений. Вообще-то Вика была готова прогрессорствовать просто на благо Ордена, да и всего человечества в целом. А ей вдруг за это еще и денег заплатили. «Хэ Чунтао!» — с чувством произнесла она. «Ты самый лучший на свете друг!» Шиди от похвалы, как всегда, засмущался. А потом пригласил ее в ресторан отметить первую прибыль. Вика вспомнила, что уже больше 3 недель нормально не ела. И горячо поддержала эту идею. Ресторан находился в близлежащем городе, и на мечах туда можно было добраться всего за несколько минут. Но Вика летать пока не умела, а Чунтао не любил. Поэтому они воспользовались радужным мостом. А дальше пару километров шли пешком. «Лучше бы пользователь занялся совершенствованием», недовольно прокомментировала эта система. «Система, мы же в китайской новелле. Тут постоянно кто-нибудь или готовит, или ест всякие вкусные блюда. Я и так уже сколько времени от этой миссии отлынивала. Но ничего, я сейчас все наверстаю», с предвкушением пообещала Вика. И она действительно наверстала. Так смачно и аппетитно расписывала нюансы опробованных блюд, что система начислила ей 100 баллов. Лишь бы она уже заткнулась и перестала травить тех, у кого вкусовых рецепторов нет.